Глава 42. Волк, упершись кулаками в покрытую ржавчиной палубу, быстро отжимался. Раз, два, вдох, три, с резким толчком от палубы, шумный, похожий на приглушенный крик, выдох. «Виктор!» — услышал он по-детски восторженный и чуть испуганный голос девушки. Прыжком встав на ноги, рванулся на нос катера. «Смотри!» — глаза Насти сияли. «Медведица! И медвежата с ней трое!» Она, смеясь, взглянула на Виктора. «Как они бегут, как шарики лохматые!» Волк, посмотрев туда, куда показывала девушка, успел увидеть, как медведица, помогая последнему, самому неуклюжему медвежонку, лапой задвинула его в прибрежный кустарник, рявкнула и, торопливо, подминая березняк, полезла в густые заросли стланника. Настя, смеясь, схватила Виктора за руку. «Ой, как здорово! Я смотрю, господи, медведь! Я же их только в зоопарке видела, а рядом медвежата. Значит, это медведица, правильно?» Медведица, с ленивой усмешкой, объясняющего простые такие понятные вещи человека, сказал вылезший из будки карась. «А может, медведь?» — запальчиво повернулась к нему девушка. «Ведь папы тоже с малышами гуляют». «Папы?» — поразился карась и, держась за живот, свалился на палубу. «Ой, держите меня! Папа! Ха-ха!» Закатываясь от смеха, он на четвереньках уполз в будку. «Чего он?» — девушка обидчиво нахмурилась, но, слыша басистый хохот карася с короткими причитаниями «Папа! С малышами! Ой, помру!» не выдержала и, прыснув, засмеялась сама. Виктор, улыбаясь, спросил боцмана, невозмутимо стоявшего у штурвала. «Чего он?» — закатывается, как будто Чарли Чаплина увидел. «Да он же пока не запил и бичевать не стал, медвежатником был, где-то чуть севернее Якутска. И отец у него медвежатник, его медведь шатун поломал. Ну, мать тоже слегла, он в полгода обоих похоронил». Настя, перестав смеяться, недоверчиво посмотрела на будку, откуда, утихая, доносился смех карася. «Он медвежатник? Ну да». Боцман, сунув сигарету в рот, быстро зажег спичку. «У него их где-то 9 или 10». «А почему бичом стал?» — не поверил Виктор. «Жена 2 года назад вместе с 5-летним сыном с каким-то геологом укатила и на развод подала. И за 2 года опустился мужик, пропал. Его раньше уважали. Где шатун, Карасева зовут. А сейчас брезгуют. Даже с кем раньше охотился, руки не подают». «Да чего же они так?» — возмутилась Настя. «Ведь пропадает человек». «А мы уже пропащие», — невесело засмеялся боцман. Волк с трудом подавил себе желание спросить боцмана, мол, а ты-то почему бич? Видно, подобное чувствовала и Настя, ибо, посмотрев друг на друга, они одновременно прошептали. «Не надо, да?» «Чего не надо?» Боцман щелчком пальца отправил окурок за борт. «Почему я бич?» Парень и девушка дружно замотали головами. «Нет!» «Да хорош!» — засмеялся боцман, но, мгновенно прекратив смех, грустно сказал, мотнув головой на будку. «Одна у нас с ним беда, тоже баба, только с дочкой умотала. Если карась в тайге пропадал, то я, — он вздохнул, — я же чемпион Хабаровского края по боксу, полутяж. А слава, она как водоворот, не выплывешь. Рестораны, девочки, ну и...» Он плюнул. «А очухался, поезд ушел. Семьи нет. И как боксер кончился. Попробовал на ринг. Меня какой-то второразрядник с сотрясением в больницу отправил. Месяц лежал, думал, что делать. Я же речное кончил, штурман-навигатор. Но и там облом. Пока в славе купался, всем нужен был. Окончился и швах. Вот и мотаемся с карасем. Летом не страшно, милиция не трогает. В сезон бичи люди нужные, с геологами на лесосплав, в общем, летом работяги нужны. А заморозки ударят, нас и гребут. Кого в ЛТП, кого за тунеядство, кого за бомж. За что, переспросила Настя, за какой бомж? Без определенного места жительства, расшифровал боцман. Но если в зону, дают полгода или полтора, чтобы, значит, к лету вышел. Но нас пока Бог миловал. А я вот все думаю, — он посмотрел на Виктора, — как же ты мне деньги доверил? Ведь тысячи, а ты иди, мол. Так видно же человека, — поспешила Настя, боясь, что волк ответит по-своему. Сама не зная почему, девушка сразу поверила боцману. Виктор, обняв девушку за плечи, засмеялся. А потому и поверил, что плывем. Спасибо. — сипло проговорил боцман. И Настя, увидев повлажневшие глаза рослого, сильного, не раз битого жизнью мужчины, вдруг отчетливо поняла. Именно человеческого доверия и не хватает таким, как эти двое. — А как по имени вас? — смущенно спросила она. — По кличкам не могу. Эй, ты, неудобно. — Я это заметил, — с благодарностью посмотрел боцман на девушку. «Меня Геннадий, а его, — показал на будку, где, слыша весь разговор, карась, вцепившись зубами в воротник рубашки, неподвижно лежал у стены, — Семен. Ну что же, девушка, заглянув в дверь будки, как-то весело проговорила, — хватит отдыхать, печку затопи. И еще, понизив голос, она наклонилась вперед, — почему медведь не может быть с медвежатами? Только зимой своим теплом согревает. Бывает. До 2 лет с медвежатами ходит. Но не дай бог ближе, чем медведица подойдет. Она ему такое устроит. Мы их увидели только потому, что без мотора шли. Голос у карася вдруг дрогнул. Спасибо вам. Настя, увидев его глаза, деланно строго заорала. Я сказала, дров давай. Где они? Боцман и волк, услышав крик девушки, понимающе переглянулись. — Ты береги ее, Витька, — сказал мужчина. — Редкой души девка.